Утром во вторник, начиная с 8 часов, мне пришлось разрываться между телефонными и дверными звонками. После 9 мне на помощь пришел Сол, но она не распространялась на телефон, потому что, согласно указаниям, обязанность отвечать на все телефонные звонки вменялась мне. В основном звонили из газет, но среди прочих была и пара звонков из отдела по расследованию убийств, а также несколько звонков, не относящихся к делу. Каждый раз, когда я подходил к телефону и говорил в трубку: «Контора Нира Вульфа, Арчи Гудвин слушает», мой пульс резко подскакивал, но через некоторое время снова успокаивался. У меня в запасе была версия с упоминанием ведомства окружного прокурора, где почему-то вбили себе в голову, что могут приказать мне явиться для интервью ровно к 11:30, и все заканчивалось моим согласием перезвонить попозже, чтобы условиться о часе. Незадолго до 11, когда зазвонил телефон, я на кухне составлял компанию Солу, который в соответствии с указанием Вульфа был введен в курс дела. «Бюро Нира Вульфа, Арчи Гудвин слушает». «Мистер Гудвин, совершенно верно. Вы прислали мне записку. Моя рука была готова обойтись с телефоном так же, как рука Веддера с цветочным горшком, но я все же не допустил полного сходства». «Я? О чем?» «Записку с предложением встретиться. Вы расположены говорить на эту тему?» «Да, конечно. Я один, и нас никто не подслушивает. Но я не узнаю вашего голоса. Кто это?» «У меня два голоса. Это мой второй голос. Вы уже приняли решение?» «Нет. Я ждал звонка от вас». «Это благоразумно. Я готов обсудить дело. Вы свободны сегодня вечером?» «Я могу располагать им по своему усмотрению». «Вы с машиной?» «Да, машина в моем распоряжении. Подъезжайте к закусочной у пересечения 51-й улицы и 11-й авеню с северо-восточной стороны. Будьте там в 8 часов. Оставьте машину на 51-й улице, но не у самого перекрестка. Разумеется, вы должны быть один. Войдите в закусочную и закажите что-нибудь. Меня не будет, но вы получите записку. Вы успеете туда к 8? «Да». «Я по-прежнему не узнаю вашего голоса. Не похоже, что вы именно тот человек, которому я отправил письмо. Это я. Мы договорились, не так ли?» Разговор прервался. Я повесил трубку, сказал Фрицу, что теперь он может отвечать на любые телефонные звонки, и взлетел по лестнице на 3-й этаж. Вульф был в холодном отделении. Когда я сказал ему о звонке, он только кивнул. «Этот звонок, — сказал он, — лишь подтверждает целесообразность наших допущений, правильность нашего расчета и ничего больше. Приходил кто-нибудь, чтобы снять пломбы?» Я ответил ему, что нет. Я просил Стеббинса об этом, и он сказал, что поговорит с Кремером. «Больше не проси, — отрывисто сказал он. — Спустимся в мою комнату». Если бы убийца провел остаток этого дня в доме Вульфа, он бы почувствовал себя польщенным или что-то в этом роде. Даже во время дневного посещения Вульфом оранжереи с 4 до 6, его мысли были заняты моей встречей, что доказывалось обилием новых идей, которые так и лились из него, когда он спустился на кухню. За исключением часовой отлучки на Леонард-стрит для того, чтобы ответить на вопросы помощника окружного прокурора, и мой день был посвящен этому. Самыми значительными поручениями для меня, придуманными Вульфом, в тот момент они показались мне бесцельной тратой времени, был визит доктору Волмеру за рецептом, а затем в аптеку. Когда я вернулся из ведомства окружного прокурора, мы с Солом забрались в седан и выехали на разведку. Мы не останавливались у пересечения 51-й улицы и 11-й авеню, но 4-жды проезжали его. Нашей целью было найти место для Сола, и он сам, и Ульф настаивали на том, чтобы он держался поблизости. Наконец мы остановились на заправочной станции напротив закусочной. В 8 часов Сол должен был сесть в такси и оставаться на месте пассажира, пока водитель будет возиться с карбюратором. Отсюда начиналось столько вариантов, которые нужно было предусмотреть, что если бы я имел дело не с Солом, а с кем-нибудь другим, я вряд ли мог бы надеяться, что он запомнит больше половины из сказанного. Например, в том случае, если я выйду из закусочной, сяду в машину и поеду, Сол не должен следовать за мной, если только я не опущу стекла. Мы старались подготовиться к любым неожиданностям, но на самом деле все зависело не от меня, поскольку мне придется уступить место водителя кому-то, А имея за рулем кого-то, далеко не уедешь, даже если Нира Вульф помогает подготовиться к любым случайностям. Сол ушел раньше меня подыскать подходящего водителя. Когда я направился в переднюю за шляпой и плащом, Вульф сопровождал меня. «Я по-прежнему не в восторге от этой идеи», — настаивал он. «Мне кажется, что тебе следует спрятать ее в носок, а не держать в кармане». «Я придерживаюсь другого мнения». Я надевал пальто. «Если меня будут обыскивать, в носке ее обнаружат так же легко, как и в кармане. Ты уверен, что оружие заряжено?» «Я никогда не видел вас в таком волнении. Следующее, что вы скажете мне, будет совет надеть галоши». Он даже открыл дверь передо мной. Снаружи не то чтобы шел дождь, только накрапывал, но через пару минут мне ничего не оставалось, как включить дворники на лобовом стекле. Когда я свернул в сторону 10-й авеню, часы на панели с приборами показывали 7:47. Когда повернул налево к 51-й улице, было всего лишь 7:51. В такой час в этом районе довольно просторно. И я подъехал к обочине, остановился примерно в 20 ярдах от перекрестка, заглушил мотор и опустил стекла, чтобы получше видеть заправочную станцию на другой стороне. Такси не было. В 7:59 подъехало такси и остановилось рядом с насосами. Из него вылез водитель, задрал капот и принялся копаться в машине. Я поднял стекла, закрыл двери и вошел в закусочную. Внутри за стойкой торчал бармен, а перед ним вдоль стойки сидели 5 посетителей. Я выбрал место, заказал мороженое и кофе и оказался предоставлен самому себе. К 8:12 я покончил с мороженым, опорожнил чашку и попросил еще одну порцию. Я почти расправился и с ней, когда вошел мужчина, окинул всех взглядом, двинулся прямо ко мне и спросил, как меня зовут. Я ответил, он протянул мне сложенный вдвое листок бумаги и повернулся, чтобы уйти. Он был чуть старше выпускника колледжа, и я не сделал попытки остановить его, полагая, что птица, с которой у меня назначено свидание, вряд ли может так выглядеть. Развернув бумажку, я увидел аккуратно написанные печатными буквами слова. «Выйдите к своей машине и возьмите записку под дворниками. Прочитайте ее в машине». Я заплатил, сколько с меня причиталось, вышел к машине и взял записку, как мне и было указано. Открыл машину, сел в нее, включил свет и прочитал записку, написанную все тем же почерком. «Не подавайте никаких сигналов. Действуйте точно по указаниям. Поверните направо на 11-ю авеню и медленно поднимайтесь до 56-й улицы. Поверните направо на нее и двигайтесь к 9-й авеню. Сверните направо на 9-ю авеню. Снова направо на 45-ю улицу. Налево на 11-ю авеню, налево на 38-ю улицу, направо по 7-й авеню, направо по 27-й улице. Остановитесь между 9-й и 10-й авеню. Идите к дому номер 814 и 5 раз постучите в дверь. Отдайте человеку, который откроет вам обе записки. Он скажет, куда идти». Мне это не очень понравилось, но я должен был признать, они придумали самый лучший способ убедиться, что я приехал на встречу один. Теперь пошел дождь. Включив мотор, я смутно разглядел через мокрое стекло, что водитель такси, Соло, все еще копошится под капотом. Но, разумеется, мне пришлось преодолеть искушение опустить стекло и помахать ему на прощание рукой. Держа записку в левой руке, я подъехал к перекрестку, подождал, пока сменится красный свет, и повернул направо на 11-ю авеню. Поскольку мне не возбранялось смотреть, я воспользовался этим и, остановившись у 52-й улицы на красный свет, увидел, что сзади с обочины съезжает черный или темно-голубой седан и направляется за мной. Само собой разумеется, я мог считать его своим компаньоном. Водитель седана не был убийцей, как я вскоре узнал. На 27-й улице возле дома номер 814 было свободное место, и серьезных причин, чтобы не занять его, не было. Седан встал прямо за мной. Заперев дверцу, я немного постоял на тротуаре, но мой напарник сидел как пригвожденный, поэтому я последовал инструкции. Поднялся по ступенькам на крыльцо приземистого старого дома и 5 раз постучал в дверь. Через стекло тускло освещенный вестибюль казался пустым. Всматриваясь внутрь, я услышал позади себя шаги и обернулся. Это был мой попутчик. «Ну вот мы и доехали», — приветливо сказал я. «Вы едва не оторвались от меня на какой-то улице», — сказал он. «Отдайте мне записки». Я протянул их все доказательства, которые были в моем распоряжении. Пока человек напротив меня разворачивал их, я осмотрел его. Он был примерно моего возраста и роста, худой, но мускулистый, с оттопыренными ушами и багровой родинкой справа на подбородке. «То, что нужно», — сказал он и засунул записки в карман. Из другого кармана достал ключ, отпер дверь и толкнул ее. «Следуйте за мной». Пока мы поднимались на второй этаж, мне было легче легкого выхватить у него пистолет из кобуры на боку, только ее там не было. Возможно, он, как и я, предпочитал носить оружие под мышкой. Ступеньки лестницы были из некрашенного порядком износившегося дерева. Стены нуждались в штукатурке, со времен, по крайней мере, Перл-Харбора. А общее зловоние состояло из нескольких запахов, которые я не хотел анализировать. На втором этаже он направился к двери в глубине коридора и сделал мне знак войти. Внутри находился еще один человек, но опять не тот, с кем я договаривался о встрече. Во всяком случае, я питал такую надежду. Было бы преувеличением сказать, что комната как-то обставлена, но я признаю, что в ней оказался стол, кровать и три стула, один из которых был чем-то обит. Человек, который лежал на кровати, вскочил, когда мы вошли, и сел, свесив ноги так, что они едва доставали до пола. У него были плечи и торс борца, тяжелоатлета и ноги наездника. Его распухшие глаза сощурились от света лампы без абажура, как если бы его только что разбудили. «Это он?» – спросил тот, – «кому мы пришли?» Худой ответил утвердительно. Наездник-борец, сократим его до НБ, поднялся, подошел к столу и взял в руки клубок тонкой веревки. «Снимайте шляпу, плащ и садитесь сюда», – он показал на один из стульев. «Не торопись», – скомандовал Худой. «Я еще не объяснил ему». Он посмотрел на меня. «Идея проста. Человек, который должен явиться на встречу с вами, не хочет никаких сюрпризов. В его намерение входит только разговор. Поэтому мы привяжем вас к этому стулу и удалимся. Когда он придет, вы побеседуете с ним, а после его ухода мы возвратимся, освободим вас, и вы отправитесь по своим делам. Я достаточно внятно объясняю». В ответ я усмехнулся. «Вполне, приятель. Даже слишком внятно. А что, если я не сяду?» «Тогда он не придет, и разговор не состоится. А если я сейчас уйду?» «Пожалуйста. Нам все равно заплатили. Если хочешь увидеть его, есть только один путь, и ведет он через веревку и стул». «Мы получим больше, если привяжем его», — возразил НБ. «Дай мне уломать его остаться». «Отвали», — скомандовал Худой. «Мне тоже не хочется сюрприза», — сказал я. «Что ты скажешь на это? Я усаживаюсь на стул, и вы связываете меня для вида, так, чтобы я мог пошевелиться на случай пожара. В моем нагрудном кармане в бумажнике лежит $100. Прежде чем уйти, вы заберете их». «Из-за паршивой сотни», — насмешливо произнес НБ. «Заткни глотку и садись». «У него есть выбор», — неодобрительно заметил Худой. «На самом деле у меня его уже не было. Эта ситуация оказалась превосходным подтверждением того, насколько полезно предусмотреть все случайности заранее. При обсуждении никто из нас не задался вопросом, что делать, если два дюжих молодца предложат выбор между возможностью быть привязанным к стулу или идти домой в теплую постельку. Насколько я мог судить, взвешивая «за» и «против», мне ничего другого не оставалось, да и идти домой в постельку было слишком рано. «Окей», — сказал я, — «только не слишком усердствуйте. Мне известно, как ехать сюда, так что я всегда смогу найти вас, если мне придет в голову такая мысль». Они отмотали веревку, перерезали ее и принялись за дело. НБ привязал запястье моей левой руки к левой задней ножке стула, в то время как Худой занимался правой. Они намеревались проделать эту же операцию и с моими лодыжками, связать их с основанием передних ножек стула, но я заявил, что в таком положении у меня начнутся судороги. По крайней мере, лучше было бы связать лодыжки вместе. Они поспорили по этому поводу, но в конце концов согласились со мной. Худой в последний раз проверил узлы и после этого наклонился ко мне. Он вытащил у меня пистолет, швырнул его на кровать и, удостоверившись, что у меня больше ничего нет, вышел из комнаты. НБ взял пистолет и недовольно уставился на него. «Подобные штучки, — проворчал он, — приносят много неприятностей». НБ подошел к столу и положил пистолет. Потом вернулся к кровати и растянулся на ней. «Сколько времени нужно ждать?» – спросил я. «Недолго. Я не спал этой ночью». НБ закрыл глаза. Но он не заснул. Его мощная грудь не успела подняться и опуститься, как дверь открылась и вошел Худой. С ним был какой-то тип в сером в полоску костюме, в темно-серой фетровой шляпе, с серым же плащом через руку и в перчатках. НБ вскочил в постели. Удуэ остался возле двери. Вновь прибывший положил свою шляпу и плащ на кровать, подошел, оглядел мои веревки и сказал худому: «Все в порядке, я зайду за вами». Те удалились, закрыв за собой дверь. Незнакомец стоял, глядя на меня. Он улыбнулся.